Глава 23. Казалось, едва-едва закончилась история с Лилиан, как вдруг швеи принесли мне платье для театрального вечера. Оно было весьма смелого фасона, пышный подол, целомудренный вырез и почти полностью открытая спина. И как это обстоятельство ускользнуло от меня во время примерок. Конечно, я должна была стать хозяйкой вечера и блистать, но чтобы настолько. «Артисты уже прибыли», — залилась румянцем Кейли, моя горничная. «Им отвели целый этаж и приставили охрану, никого не пускают». Обиженное выражение лица девушки заставило меня улыбнуться. Если бы не охрана, у них бы не было шансов подготовиться к представлению. Поклонницы бы замучили. Горничная ушла, а я прислушалась к нашей с Эйденом связи. Она крепла с каждым днем, и сейчас я знала, что мужа нет в замке. Надеюсь, он успеет вернуться до вечера. Открывать театральный вечер самой? Нет уж, увольте. Несмотря на волнение, я была рада предстоящему празднику. Нам всем не помешает немного развеяться и отвлечься. Недавно состоялся суд над Лилиан и ее сообщниками. Оказывается, возвышение семьи Кен и моя персона в частности здорово раздражали некоторых аристократов. Земли и поместья, которые должны были вернуться к родителям, слишком лакомый кусочек, чтобы отдать их без боя. Помимо этого, Эйден все время пропадал с Робертом, пытаясь выяснить личность огненного мага, умудрившегося ограбить еще один источник энергии. На сей раз воздушный. С каждым днем муж становился все мрачнее, и мое сердце сжималось от жалости. Кем бы ни был этот неизвестный враг, я всей душой желала его поимки. Анализы мейстеров так ничего и не дали. Они по-прежнему не знали причины появления у меня первородного огня. В конце концов, я заортачилась и отказалась посещать лабораторию. Лично мне эта способность ничем не мешала. Теперь магией со мной занимался отец. За время изгнания он порядком растерял навыки, и сейчас мы с ним учились вместе. Он умел доходчиво объяснять, а моя магия ластилась к нему словно кошка, не угрожая лишить растительности на голове. Иногда компанию нам составляла мама, сестры же предпочитали другие занятия. С ними что-то происходило. Перед родителями они держались, но наедине со мной сразу мрачнели. О причине страданий Мелиссы я догадывалась. С приездом родителей Райли отдалился еще сильнее. Временами мне хотелось припереть друга к стенке и велеть прекратить издеваться над сестрой. Но я не осмеливалась. Если он женится на ней под давлением, то вряд ли потом Мелисса поблагодарит меня. Но что творилось с Эстер? Она похудела и редко улыбалась, погруженная в собственные мысли. Я переживала за нее, но на мои вопросы она не отвечала. Говорила, что все в порядке. Пока что я находила всему лишь единственное объяснение и от него веяло безысходностью. «У тебя очень красивое платье», — тихо похвалила я Эстер. Я пригласила ее к себе перед театральным вечером, чтобы немного посекретничать, как в старые добрые времена. Сперва сестра оживилась, но вскоре снова ушла в себя. «Спасибо», — рассеянно улыбнулась она. Она покружилась перед зеркалом, и золотистая ткань подола послушно обвела ее ноги. «Эстер, что с тобой творится?» Я подошла ближе и взяла ее за руки. «Ты можешь мне довериться». Сестра посмотрела на меня, и от ее взгляда меня пробила дрожь. Покачав головой, она прошелестела. «Ты не сможешь мне помочь. Я совершила самый глупый поступок в своей жизни. Тот, от которого предостерегала вас с Мелиссой. Я влюбилась». «Он...» Была у меня догадка, но я все еще опасалась озвучить ее. «Его Величество!» Кивнула Эстер и поспешно отвернулась. Сердце оборвалось. Все-таки Роберт. Мне давно начало казаться, что между ними что-то есть. Они украдкой посматривали друг на друга, но избегали встречаться взглядами. «Расскажи мне все», — тихо предложила я. «Тебе станет легче». Мы переместились на диван, и сестра заговорила. У меня волосы дыбом вставали от отчаяния, сквозившего в ее голосе. И ведь Роберт ответил ей взаимностью. Если бы он не был помолвлен, из сестры вышла бы отличная королева. Я крепко обняла ее, не находя слов. Да и что тут можно сказать? Ты обязательно полюбишь кого-нибудь еще? Слабое утешение. «Послушай, но ведь Роберт не сдался», — медленно заговорила я. «Он сказал, что попробует разорвать помолвку». Эстер усмехнулась. «Я как следует изучила этот вопрос в библиотеке замка. Киарин слишком зависит от Эннарии во всем, что касается магии. У нас куда больше источников магии, но без накопителей». Она замолчала, и я не стала переспрашивать. «Вряд ли Роберт поменяет будущее своей страны на личное счастье. На то он и король». В голову пришла мысль, и я едва не подпрыгнула на месте. «А если вас обвенчают стихии? Магический брак признают все страны». К сожалению, и тут мне не повезло. Стихии не благословят, если один из партнеров помолвлен. Я выяснила это из одного свитка. Я удивленно моргнула. Выходит, если бы Эйден успел заключить помолвку с Алишей, то наш с ним брак не состоялся бы. Одна мысль об этом причиняла боль. А ведь я так возмущалась самоуправством стихий. Я перевела взгляд на сестру и в груди кольнула. Она сдалась. Погасла, словно пламя свечи на ветру. Не помню, когда в последний раз слышала ее смех и видела в ее глазах интерес к жизни. Даже сейчас она перечисляла мне причины, по которым не могла быть вместе с Робертом абсолютно спокойно. Как будто дело касалось кого-то другого. Как же разбудить ее? Встряхнуть? Ведь в тоске по Роберту она зачахнет. Ты должна доверять ему. Его величество не показался мне человеком, бросающим слова на ветер. Если Эйден хоть немного похож на дядю, мужчины этой семьи умеют добиваться своего. «Ты не понимаешь, Силь!» — вдруг крикнула сестра. Она вскочила с места и принялась расхаживать по комнате. «Мне больно видеть его, мечтать коснуться его руки и не иметь возможности даже приблизиться, раз за разом вспоминать наш поцелуй и хоронить свои чувства под маской учтивости. А его взгляд? Я ощущаю его кожей». «Ничего себе! Не ожидала я такой вспышки от обычно сдержанной Эстер. Зато жизни в ее голосе хоть отбавляй». «Вот и ты смотри на него. Пусть он знает, чего лишается. Я верю в Роберта. Он найдет способ быть с тобой вместе». Зная Эстер, я могла утверждать, что она никогда не станет его фавориткой. Да и его величество не похож на подлеца, готового обесчестить девушку и выдать замуж за другого. Я взяла ладонь сестры в свои руки. «Не всем так везет, как нам с Эйденом. Стихии толкнули нас друг к другу, а вам с Робертом придется побороться за свое счастье». Лишь договорив, я осознала, что практически признаюсь сестре в своих чувствах к мужу. Это не осталось незамеченным. «Ты любишь его? Любовь действительно стоит этого?» Она закусила губу в ожидании ответа. «Любовь стоит всего». Сестра несмело улыбнулась, неловко, словно разучилась делать это, а в ее глазах загорелась надежда. Пока еще робкая, она осветила ее лицо, прогнав отчаяние последних дней. «Я верю в Роберта и Эстер. Пусть у их истории будет счастливый конец».